Глава 65. 1361-1448 годы нашей эры. Возведение Тимура или Тамерлана на Самаркандский престол. Его завоевания в Персии, Грузии, Татарии, России, Индии, Сирии и Анатолии. Его война с турками, поражение и взятие в плен Баязида, смерть Тимура, междоусобная война между сыновьями Баязида, восстановление турецкой монархии Мехметом I, Мурат II осаждает Константинополь. Завоевать мир и владычествовать над ним было главной целью Тимурова честолюбия. Жить в памяти и в уважении потомства было вторым желанием его благородной души. Все мирные и военные события его царствования записывались его секретарями. Их описания просматривались теми, кому были всех ближе знакомы их подробности, и как между подданными, так и между родственниками Тимура существовало убеждение, что монарх сам писал комментарии к своей биографии и сам составил учреждение для своего правительства. Но эти заботы о посмертной славе были бесплодны, а те драгоценные памятные заметки были написаны на монгольском или на персидском языке, и потому с их содержанием не был знаком остальной мир или, по меньшей мере, не была знакома Европа. Побежденные им народы увлекались низким и бессильным желанием отомстить за свое унижение, а невежество долго повторяло выдумки тех клеветников, которые распространяли неверные сведения о его происхождении, характере и внешности, и даже заменили его имя именем Тамерлана. Однако, если бы он действительно возвысился из звания простого крестьянина до владычества над Азией, то этот факт не унизил бы его, а возвысил в общем мнении, и его хромота могла бы ставиться ему в упрек только в том случае, если бы он сам имел слабость стыдиться этого природного или, быть может, делающего ему честь увечья. В глазах монголов, считавших верховную власть неотъемлемою принадлежностью Чингисова рода, он, конечно, был мятежником, однако он происходил от благородного племени Берласа. Его предок в пятом колене, Карашар Невиан, был визирем при Джагатае, в основанном этим последнем царстве Маверанахре. А за несколько поколений перед тем род Тимура находился в родственной связи с императорским родом, по меньшей мере по женской линии. Он родился в 40 милях к югу от Самарканда, в селении Зебзаре, на плодоносной территории Каша. Его предки жили там наследственными вождями и имели под своим начальством тумен из 10 000 всадников. Он родился в один из тех периодов анархии, которые предвещали падение азиатских династий и открывали поприще для честолюбия авантюристов. Род джагатайских ханов пресекся. Эмиры стали стремиться к независимости, а их внутренним распрям могли на время положить конец только победа и тирания кашгарских ханов, которые вторгнулись в трансоксианское царство Маверанахр во главе армии, состоящей из гетов или калмыков. Тимур выступил на общественное поприще на 12-м году от рождения. На 25-м году он предпринял освобождение своего отечества, и народ обратил свои взоры и возложил свои упования на героя, который с самоотвержением вступался за его интересы. Высшие гражданские и военные должностные лица поклялись спасением своей души, что будут поддерживать его, не жалея ни своей жизни, ни своего состояния. Но в минуту опасности они убоялись и хранили молчание, и Тимур, проведя на Самаркандских высотах 7 дней в напрасном ожидании, удалился в степь только с 60 всадниками. Беглецы были настигнуты отрядом из 1000 гетов. Тимур отразил их после страшного побоища и принудил своих врагов воскликнуть: «Тимур — удивительный человек! На его стороне и счастье, и милость Божия!» Но в этом кровопролитном сражении число его приверженцев уменьшилось до 10, а вскоре после того оно еще уменьшилось вследствие дезертирства 3 хорезмийцев. Он бродил в степи, имея при себе жену, 7 товарищей и 4 коней, и провел 62 дня в отвратительной темнице, из которой спасся благодаря своему собственному мужеству и благодаря угрызениям совести своего гонителя. Переправившись вплавь через широкий и быстрый Жихун или Амударью, он в течение нескольких месяцев вел жизнь бродяги и изгнанника на окраинах соседних государств. Но невзгоды придали новый блеск его репутации. Он научился распознавать тех, кто был лично ему предан и кто соединил свою судьбу с его судьбой. Он научился употреблять в дело разнообразные способности людей для их пользы и, главным образом, для своей собственной. Когда Тимур возвратился на родину, к нему стали присоединяться отряды союзников, тщательно отыскивавших его в степи, и я нахожу уместным цитировать описание одной из таких счастливых встреч во всей его трогательной простоте. Он явился в качестве проводника к 3 вождям, имевшим при себе 70 всадников. «Когда они увидали меня, — говорит Тимур, — они были вне себя от радости. Они сошли с коней, подошли ко мне, встали на колено и поцеловали мое стремя».